тренер Э.А. Стрельцов, Спартак, футболки, красные, Досаев, К. Сочнов, Поздняков, Сидоров, Бубнов, Шавла, Кузнецов, Морозов, Гаврилов, Черенков, Родионов, тренер К. И. Бисков, голы, 1-0 Сергеев, 14, 2-0 Сергеев, 32, 3-0 Сергеев, 51, 4-0 Дозмаров, 76, предупреждение, Бубнов, 39, Шавла, 55, Галайба, 63, дублеры, 2-1, голы, Петренко, Кобзев, Новиков. Торпедовский каток проехался по Спартаку. Давно трибуны стадиона на Восточной улице не видели такого блистательного представления в исполнении хозяев поля. Торпеда разгромила Спартак со счетом 4-0, не оставив камня на камне от притязаний красно-белых на чемпионство. Московское дерби, которое обещало быть упорным, превратилось в настоящий бенефис автозаводцев и, в частности, их лидера Ярослава Сергеева, оформившего хет-трик. Встреча двух претендентов на медали традиционно вызывает повышенный интерес у любителей футбола, но то, что показали подопечные Эдуарда Стрельцова, превзошло самые смелые ожидания. Торпеда сыграла, пожалуй, свой лучший матч в сезоне, продемонстрировав комбинационный футбол высочайшего класса. «Мы готовились к тяжелой игре», – поделился после матча Эдуард Стрельцов. «Спартак – команда с характером и высокой культурой игры. Но сегодня все сложилось в нашу пользу. Ребята выполнили установку на 110%. Неудержимый Сергеев. Первая четверть часа прошла в равной борьбе. Обе команды изучали друг друга, не торопясь раскрывать все козыри. Но на 14-й краткой минуте стадион взорвался аплодисментами. Ярослав Сергеев, получив мяч от Юрия Савичева на правом фланге, пробил с острого угла. Удар получился настолько неожиданным, что даже такой мастер, как Досаев, не смог среагировать. Мяч влетел в ближнюю девятку. Я видел, что Ренат чуть сместился к дальнему углу, ожидая передачи в центр, и решил бить в ближний. Получилось удачно, скромно прокомментировал свой гол Сергеев после матча. Спартаковцы попытались ответить быстрой атакой, но торпедовцы четко перестроились в оборонительные порядки. Особенно хорош был Василий Жупиков, который полностью нейтрализовал Сергея Родионова, не давая ему ни малейшего шанса на взятие ворот. К 30-ти краткой минуте торпеда постепенно прибрала инициативу к своим рукам. Братья Савичевы буквально разрывали центр поля, а Полукаров и Суслопоров уверенно цементировали оборону, не позволяя спартаковцам развивать атаки. И на 32-й краткой минуте счет стал 2-0. Сергеев снова оказался в нужном месте в нужное время. После стандартного положения мяч отскочил к нему на линии штрафной, и форвард без раздумий пробил по воротам. Удар получился настолько мощным и точным, что Досаев даже не дернулся, мяч влетел в самую паутину дальнего верхнего угла. Стадион неистовствовал. «Такие удары получаются нечасто», — признался после игры Сергеев. «Мяч лег на ногу идеально, и я просто не мог не пробить». Шедевр в начале второго тайма. После перерыва спартаковцы, воодушевленные установкой Константина Бискова, пошли вперед большими силами. Но именно это и стало их главной ошибкой. На 51-й краткой минуте торпеда провела молниеносную контратаку, которая привела к третьему голу. Началось все с перехвата Николая Савичева в центре поля. Он отдал пас брату, тот переадресовал мяч Дозмарову, а Александр, в свою очередь, нашел неприкрытого Сергеева. И тут началось настоящее волшебство. Получив мяч в 30 метрах от ворот, Ярослав прошел сразу трех защитников «Спартака», включая Александра Бубнова, и вышел один на один с Досаевым. В своем фирменном стиле он хладнокровно перебросил мяч через вратаря и оформил хет-трик. 3-0. Уже второй раз подряд юный торпедовец забивает 3, и именно третий мяч становится украшением всего тура. Зрители аплодировали стоя. Даже болельщики «Спартака», коих немало присутствовало на стадионе, не могли не признать красоту этого гола. Сергеев продемонстрировал высочайшее мастерство, технику и хладнокровие, достойные лучших мировых футболистов. Я видел, как он это делает на тренировках, но в игре, да еще в таком матче, это нечто особенное. И каждый раз, когда Слава забивает такие голы, у меня сердце замирает от восторга, восхищался после игры Эдуард Стрельцов. После третьего гола игра, по сути, была сделана. Спартак выглядел потерянным и неспособным переломить ход встречи, а торпеда продолжала доминировать, не давая сопернику ни малейшего шанса даже на гол престижа. На 68-й краткой минуте Стрельцов решил поберечь своего лидера и выпустил вместо Сергеева Риткауса. Трибуны проводили героя матча овацией. Точка в матче. Как ни странно, замена Сергеева не ослабила атакующий потенциал торпеда. Автозаводцы продолжали создавать момент за моментом у ворот Досаева. И на 76-й краткой минуте Александр Дозмаров поставил восклицательный знак в этом футбольном спектакле. Получив передачу от Валентина Иванова, который незадолго до этого заменил Суслопорова, Дозмаров обыгрался с Николаем Савичевым, получил от него обратный пас и тут же пробил по воротам Досаева. 4-0. Разгром «Спартака» стал окончательным и бесповоротным. Последние 15 минут матча превратились в формальность. Торпеда контролировала мяч, не позволяя сопернику создать хоть что-то опасное у своих ворот. А финальный свисток судьи Спирина зафиксировал крупнейшую за последние годы победу автозаводцев над принципиальным соперником перед еврокубковым поединком. Отдельно стоит отметить, что эта победа придаст автозаводцам дополнительную уверенность перед ответным матчем с Хайдуком в рамках Кубка обладателей кубков. После домашней победы со счетом 5-0 торпеда уже практически обеспечила себе выход в следующий раунд, но после сегодняшнего разгрома Спартака можно не сомневаться, команда Стрельцова не сбавит оборотов и в Сплите. «У нас нет проблем с настроем», – заверил после матча Василий Жупиков. Каждую игру мы воспринимаем как самую важную, и в Югославии мы постараемся показать такой же футбол, как сегодня. Если торпеда сохранит такую форму и в Еврокубках, то у болельщиков черно-белых есть все основания рассчитывать на успешное выступление команды на международной арене. Сергеев – лидер новой эпохи. Отдельного упоминания, безусловно, заслуживает Ярослав Сергеев, который становится не просто лидером своего клуба, но и всего советского футбола. После триумфа на чемпионате Европы молодой форвард не только не снизил планку, но, кажется, стал играть еще ярче. «Ярослав – это футболист, который заставляет приходить людей на стадион», – отметил Эдуард Стрельцов. «Его игра – это сочетание виртуозной техники, тактического понимания и природного таланта. Таких игроков единицы во всем мире». Действительно, глядя на то, как спокойно и уверенно Сергеев обращается с мячом в самых сложных ситуациях, как читает игру и принимает нестандартные решения, понимаешь, что перед нами не просто яркий футболист, а настоящий гений футбола. Торпеда имеет все основания смотреть в будущее с оптимизмом. Команда Стрельцова находится на подъеме, и сегодняшняя победа над Спартаком – лучшее тому подтверждение. А впереди Еврокубки, где автозаводцы могут всерьез замахнуться на серьезные достижения. Сейчас даже повторение успеха двух динамовских коллективов не выглядит чем-то несбыточным. «Торпеда» — это та команда, которая может принести нашей стране третий по счету Еврокубок. Эль Филатов, заслуженный тренер РСФСР футбол-хоккей, 47 октября 1984 г. Вот ведь ублюдок, буквально взвыл про себя Борян. Его ненависть получила еще немного топлива и внутри у Борисова все горело. Но, вместо того чтобы дать волю эмоциям, он снова натянул улыбку на лицо и как ни в чем не бывало продолжил петь соловьем о том, какой же молодец его приятель Слава Сергеев. Глава 19. Все-таки странные ребята эти составители советского футбольного календаря. Матч с тбилисским «Динамо» у нас был назначен на 2 октября, а ответная встреча с «Хайдуком» должна была пройти 3-го. Само собой, что игру внутреннего чемпионата сдвинули на одну из резервных дат, но почему, блин, нельзя сразу все распланировать правильно? Или это не так интересно, чем в процессе что-то мастырить? Впрочем, это не так важно, на самом деле. В любом случае, что с «Динамо», что с «Хайдуком» мы сыграем. В Югославию «Торпеда» полетела на следующий день после победы над «Спартаком». 28-го нас отпустили по домам после игры, а уже 29-го чартерный Ту-154 доставил команду в Загреб. А оттуда мы на автобусе доехали до Осейка, где и был запланирован матч с «Хайдуком». Контраст между городами был разительный. Осенняя Москва, конечно, красиво, во всяком случае пока не ударит дожди. Но Загреб и Осейк сентября куда более комфортны и приятны. Даже жалко, что мы играем здесь сейчас, а не, допустим, в ноябре. Хотя, в случае победы над хорватами, а то, что она будет, мы практически не сомневались, следующим соперником станет команда с еще более Южной Мальты. Такая вот усмешка футбольных богов. Кто-то во втором раунде получает Баварию или Селтик с Эвертоном, а кто-то победителя пары футбольных гигантов Балимина Юнайтед, Северная Ирландия, Хамрун Спартанс, Мальта. Мальтийцы – это очень грозная сила, но почему-то мне кажется, что нам с ними повезло. Впрочем, «Зенит» через год тоже будет считать, что ему повезло с Куаусюси. Так что нам никак нельзя допускать недооценки соперника. Но до него еще нужно добраться. Учитывая большое преимущество после первого матча, смысла играть от соперника абсолютно не было. Да и вообще, «Хайдук» не показался нам той командой, от которой нужно играть. Поэтому на ответную игру Эдуард Анатольевич выставил тот самый максимально легкий состав, в котором «Торпедо» уже одержала несколько очень эффектных побед. Сарычев, Круглов, Жупиков, Певцов, Шавика, Суслопоров, Н. Савичев, Ю. Савичев, Дозмаров, Риткоус и я. Все с одной стороны предсказуемо, но с другой это предсказуемость эффективности. А мы очень эффективны. И в ответном матче с «Хайдуком» «Торпедо» показала это в полной мере. Несмотря на фиаско в первой игре, местные болельщики все равно заполнили до отказа трибуны стадиона «Градский ВРТ». Посмотреть на «Хайдук» и «Торпедо» пришло чуть больше 40 тысяч. И что характерно, все эти болельщики досмотрели игру до конца и обеспечили поддержку своей команды на самом высоком уровне. Трибуны стали настоящим 12-м игроком, и он однозначно был лучшим в составе хозяев. В том числе и потому, что остальные 11 на фоне «Торпедо» не показали вообще ничего. Уже на 7-й минуте «Хайдук» сам себе привез первый гол. Асанович зазевался на своем фланге и позволил Сашке Дозмарову себя обокрасть. Мой вечный сосед по комнате тут же доставил мяч в штрафную, где его уже ждал я. Удар с 10 метров стал для Пудара неберущимся. Через 25 минут все тот же Асанович сделал еще один ассист. На этот раз он достаточно грубо подкатился под меня прямо на линии штрафной. Хорошо, хоть его удар по моей левой ноге получился не таким серьезным, каким мог бы быть. После подобных подкатов и ноги ломают, но обошлось. И в итоге болгарин Датчев, который судил нас, тут же поставил пенальти. «Андрей, дай я сам пробью», — сказал я Риткоусу. Само собой, что он не стал возражать, как и другие игроки «Торпедо». Удар у меня получился то, что надо. Сильно и точно в левую девятку. Даже если бы Пудар и угадал направление, то не смог бы взять. А он еще и прыгнул в другой угол. Так что 2-0 без шансов для вратаря. В следующей же атаке я чуть было не оформил третий за три матча хет-трик. Пас Риткоуса на угол вратарской Пудара был великолепен. Но старший хорватских ворот совершил маленькое чудо. То, как он смог вытащить мяч, достойно только похвалы и восхищения. Впрочем, этот подвиг только отсрочил мой хет-трик. На 40-й минуте я остался один против центрального защитника Вуевича на углу штрафной. Финт, другой и вот защитник обыгран, а я на ударной позиции. Удар выходит из ворот, чтобы сократить угол обстрела, но это не помогает. Удар идет по обводящей траектории, и в итоге мяч в сетке. 0-3. 9 за 45 минут забить, конечно, можно. Именно столько нужно «Хайдуку», чтобы пройти дальше, но точно не в наши ворота. Поэтому Стрельцов уже привычно меня меняет. Хоть мне и 17 по всем возможным регламентам я могу играть 90 минут, но тренеры «Торпедо» все еще не дают мне этого делать. Вот и сегодня только 45 минут. Интересно, когда я буду бороться за золотую бутсу, а то, что это произойдет, только вопрос времени. Стрельцов, или кто там будет тренером «Торпедо», тоже будет давать мне играть всего 45 минут. Вопрос на самом деле риторический. Понятно, что если у меня будет такая возможность, то играть я буду куда больше, чем сейчас. Ну а если вернуться к «Хайдуку», то после перерыва он получил еще два мяча в своим ворота, отличился сменивший меня Валя Иванов и Юра Савичев. 5-0 дома, 5-0 в гостях, нормально. Хамрун Спартанс, жди. После «Хайдука» часть команды отправилась отдыхать. Ну, а меня, вместе с остальными сборниками, ждали в Кончизаспе. Именно там сборная Советского Союза должна была готовиться к отборочному матчу против Норвегии. Группа у нас, кстати, получилась просто убойной. Сразу два участника плей-офф прошедшего чемпионата Европы, включая его победителя, сборную Советского Союза. Помимо нас в группе уже знакомый мне датский «Динамит», жду не дождусь возможности сыграть с ними еще раз, а также Швейцария, Ирландия и Норвегия. В принципе, хорошая группа, откровенных пассажиров нет, хотя сейчас в нашей родной УЕФА их в принципе мало. Всего в ассоциации состоит 33 страны и откровенных футбольных карликов только 4. Три из них легко угадываются, это Мальта, Люксембург и Кипр. А вот четвертым карликом сейчас является, внезапно, Турция. Кто бы мог подумать, что Турция... которая в 21 веке является очень крепкой футбольной сборной, сейчас настолько никчемна. В отборе к прошлому чемпионату мира мы были с ней в одной группе, и сборная Советского Союза оба раза разгромила турок. 4-0 и 3-0. Всего же они тогда потерпели 8 поражений в 8 играх с разницей забитых и пропущенных -21. Так что да, Турция сейчас футбольный карлик, один из четырех. И если говорить об остальных сборных, то каждая способна как минимум удивить. Если не выйти из группы, то хотя бы обыграть признанного фаворита. Поэтому нам, команде, у которой по идее путевка на Мундиаль должна быть в кармине, следовало быть настороже и играть в полную силу со всеми. Начало октября в Киеве, конечно, уступало по комфорту осейку, но Конча Заспа все равно была хороша. Я тут был второй раз и второй же раз с черной завистью завидовал киевскому «Динамо» и его игрокам. Наша база на Восточной и в подметке не годилась тому великолепию, в котором жили и готовились игроки главной украинской команды. И что-то мне подсказывало, что киевляне в принципе были обладателями лучшей спортивной базы страны, как минимум футбольной. У нас вроде бы самая популярная команда – это «Спартак», но отношение властей и города и республики к «Динамо» было на порядок лучше, чем то, с чем сталкивались красно-белые. Про «Торпедо» и говорить нечего. Да, мы популярны, особенно сейчас, этакая банда для ребят с рабочих окраин, к тому же еще и с лучшим игроком страны в составе. Но все равно, до того положения, которое занимает «Динамо» на Украине, нам очень далеко. После нескольких летних экспериментов Малафеев вернулся к золотому составу сборной, за одним исключением. Вместо травмированного Заварова Эдуард Васильевич вызвал в сборную Биланова, и для меня это стало небольшим сюрпризом. После той их ссоры на сборах перед чемпионатом Европы представить Биланова в футболке сборной было очень тяжело, если вообще возможно. Но нет, пока еще нападающий черноморца в составе сборной, и с Малафеевым он общается плюс-минус нормально. Видать, помирились. И это, на самом деле, очень хорошо. Характер у Игоря не сахар, но зато какой он футболист. Взять хотя бы его скорость. Когда мы играли против черноморца в прошлом сезоне, был момент, что на 10 метрах Биланов ушел от Жупикова как от стоячего. А ведь Вася не из медленных защитников. Просто Биланов взрывается как пружина. Первые 3-4 шага у него такие, что едва уследишь. Техника у него поставлена очень хорошо, особенно для игрока его скоростных качеств. Обычно такие вот реактивные футболисты с мячом обращаются не очень, а вот у Игоря все иначе. Мяч от ноги не отскакивает даже на максимальной скорости, что заставляет защитников совершать ошибки. Они просто не готовы к тому, что можно так быстро бежать и так хорошо контролировать мяч одновременно. Еще одно сильное место Биланова – удар. Левая у него от природы поставлена просто великолепно. Он с нее так стреляет, что накрывать надо моментально, не давать шанса. С любой дистанции может пробить. С правой тоже нормально работает, хотя и не так убойно. Причем важно, что он хорошо подстраивается под мяч перед ударом. Даже в неудобной позиции находит способ нанести сильный и точный удар. Интересно, что его можно использовать почти на любой позиции в атаке. В черноморце он и центрфорварда играет, и на фланг уходит, и из глубины начинает движение. Универсальный футболист, короче говоря, голова у него тоже хорошо работает. В матчах можно заметить, как он читает развитие атаки, открывается в свободные зоны не хаотично, а именно туда, куда должен прийти мяч через секунду-другую. Видение поля отличное, предугадывает события. Не сказать, что прямо гений мысли, но принимает решение быстро и по делу. А как он прессингует? Поркуин, его тренер в черноморце, заставляет всю команду работать на отбор, Игорь в этой схеме очень органичен, не ленится возвращаться, накрывать, носится как заведенный все 90 минут. Суслопоров говорил, что когда играешь против Биланова, никогда не можешь быть спокоен, он дышит в затылок постоянно. Со стандартами тоже все в порядке. Пенальти бьет уверенно, со штрафными экспериментирует, пристреливается. Есть в нем эта наглость форварда, который верит, что забьет в любой ситуации. В общем, для сборной он очень серьезное усиление. И еще один пазл в общую картину команды, которая хочет далеко пойти на следующем чемпионате мира. И практически сразу же стало понятно, что Малафеев на него по-настоящему рассчитывает, и то, что вызов этот не для галочки. Во всяком случае, на киевском сборе Биланов наигрывался как нападающий основного состава. Меня же Эдуард Анатольевич видел на позиции Заварова. Вторым же форвардом рядом с Заваровым должен был стать или Родионов, или Протасов. Федя Черенков получил небольшую травму в матче Кубка УЕФА против Оденсе, уже после забитого гола, И в этот раз Малафеев его не вызвал. Сбор на Украине у нас шел до 8 октября. Утром мы провели тренировку. К слову, она прошла под достаточно холодным дождем, а вечером уже вылетели в Норвегию. 9 мы провели две тренировки в Осло. В столице Норвегии было чертовски холодно, видимо из-за ветра, а вечером 10 числа вышли на поле стадиона Улливал, где нас встретили переполненные трибуны. 10 октября 1984 г. 19:00. Осло. Стадион Улливал. 38 230 зрителей. Отборочный матч чемпионата мира 86 между сборными Норвегии и СССР. Судья. Фолькер Рот, ФРГ. Норвегия. Эрик Торствит, Свеин Фейльберг, Терьека Едаль, Оги Фридхиев Хариди, Пёрр Мун Морт, Эрик Салер, Пёрр Гильяльсин, Видар Давидсин, Арни Ларсен Экланд, Пол Якобсен, Халвар Тарисин, К. Тренер. Тур Йости Фассин, СССР. Ренат Досаев, К. Виктор Круглов, Александр Бубнов, Василий Жупиков, Борис Позняков, Сергей Олейников, Геннадий Литовченко, Ярослав Сергеев, Сергей Гоцманов, Игорь Биланов, Олег Протасов. Тренер. Эдуард Малафеев. Матч с Норвегией получился трудным. Наши самые северные соседи показали себя с очень хорошей стороны. Да, с техникой у них не все, слава богу, но зато какое желание и какая физическая форма. Плюс еще и достаточно правильное понимание того, как надо играть против такого соперника, как сборная Советского Союза. У нас в составе было достаточно техничных и при этом бьющих футболистов. И чтобы нейтрализовать эти плюсы, норвежцы защищались большими силами и максимально осложняли как сами передачи, так и их прием. Плюс с большой охотой шли на перехват. В итоге первые минут 10 у меня, например, вообще ничего не получалось. А так как именно я сегодня должен был дирижировать атаками, то и Протасов с Билановым были на голодном пайке. Правда, проблему я решил достаточно просто. Стал получать мяч куда ближе к нашим воротам. Плюс из-за того, что на мою нейтрализацию норвежцы выделили большие силы, наши фланги получили больше простора. В итоге первый гол мы забили как раз после фланговой атаки. Я получил пас в районе центрального круга и тут же в касании бросил в прорыв Гену Литовченко. Полузащитник Днепра сумел прокинуть мяч мимо крайнего защитника норвежцев и прострелил в штрафную на Протасова. Олег в итоге замкнул и счет стал 0-1. Этот гол был очень типичным для Протасова. Он не самый большой технарь в нашей сборной. Вернее, он совсем не технарь. Но зато какое чувство гола. Очень часто его внешне корявый удар в результате приносил результат. Правда, практически сразу мы пропустили. Сергей Гоцманов уронил в углу штрафной Халвара Тарисина, и немец Рот тут же показал на точку. С пенальти Досаев справился, но мяч отлетел к бившему игроку, и Тарисин в итоге добавил мяч в наши ворота. В итоге первый тайм так и закончился со счетом 1-1. Паритет сохранялся больше 10 минут. Норвежцы всем своим видом показывали, что их этот результат более чем устраивает, и сидели в обороне. Стабильно 9 полевых или за линией мяча. Только уже отличившийся Тарисин на правах форварда и капитана команды мог иногда оказываться к нашим воротам ближе, чем мяч. Но и он очень часто вступал в отбор и вообще выглядел лучшим игроком хозяев. Но на 58-й минуте у нас получилось вскрыть оборону норвежцев. Я с Литовченко поменялся позициями и, включив дриблинг, пошел в штрафную с его фланга. Обыграл одного игрока хозяев, второго, а потом отдал резкий и очень точный пас на Биланова. Игорю оставалось только подставить ногу. Вратарь норвежцев Торствит сумел достать мяч в правом нижнем углу, но транзитом от штанги он все-таки оказался в сетке. 1-2. После пропущенного гола норвежцы, как и в первом тайме, постарались тут же пойти вперед и отыграться, но в этот раз у них это не получилось. Они, конечно, атаковали, но и мы очень грамотно закрылись и ничего не дали им сделать. А на 70-й минуте, ура, Малафеев дал поиграть подольше, у меня получился ну просто радиоуправляемый удар с 25 метров. Еще год назад он бы у меня не получился, я банально был слабее. Но между моими 17 годами и 16 ну просто пропасть в плане физики. Я стал куда сильнее, а точность у меня и так превосходна. Так что бедняга Торствит только зря прыгал. Помешать он мне ничем не смог. 1-3, уверенная победа сборной СССР. Эта игра стала последней для нас в 1984 году. Теперь сборная соберется только в следующем году. Ну а клубные дела в самом разгаре. И следующий матч у нас с Минском. Глава 20. Когда Сайкин получил добро на проработку проекта по реконструкции стадиона «Торпедо», он не стал откладывать это дело в долгий ящик, а наоборот взялся за него с энтузиазмом. Он лично обратился в Моссовет, получил всю необходимую поддержку и даже сам нашел исполнителя. Для такой амбициозной задачи нужен был не просто архитектор, а человек в высшей степени профессиональный и при этом достаточно известный, такой, чтобы он был настоящим ледоколом. Само собой, что архитекторов в Москве в частности и в СССР в целом было более чем достаточно, но Сайкин остановился на Юрии Павловиче Платонове, энергичном 50-летнем профессионале, за спиной которого был не один успешный проект. Правда, спортивных объектов Платонов лично не проектировал, но у него под рукой был целый институт, так что Сайкин решил, что это не проблема. Первый разговор с Платоновым у Валерия Тимофеевича состоялся 25 сентября. Платонов сначала удивился и хотел было отказаться, но затем согласился подумать. А уже через 3 недели Юрий Павлович связался с Сайкиным и попросил принять его. «Признаться, Валерий Тимофеевич, я хоть и сказал вам тогда, что подумаю, но это было больше для вежливости», – начал Платонов. «Но потом я все обдумал. Посоветовался с коллегами и учениками и решил, что да, я займусь. Это прекрасно, Юрий Павлович. И насколько я понимаю, у вас уже есть что мне показать, иначе зачем при вас бумаги?» «Да, верно. Врать не буду, это не мой проект. В такие сроки что-то подготовить — это не научная фантастика, но когда я обсуждал поставленные вами задачи со своими учениками, то один из них предложил мне вот это. Само собой, что это тоже не готовый проект. Скорее набросок с некоторыми техническими деталями. Вы позволите?» «Да, конечно, конечно». Через несколько минут перед глазами Сайкина уже были наброски внешнего вида будущего стадиона, а Платонов начал свой рассказ. «Итак, вместимость 40 тысяч зрителей, как вы и заказываете. Трибуны чашеобразные, угол наклона 30 градусов, высота 25 метров, чтобы с верхних рядов поля было видно идеально. 4 секции по периметру, каждая на 10 тысяч мест, конструкция монолитный железобетон, колонны с шагом 8 метров, перекрытие сборные плиты 6 на 3 метра, расчетная нагрузка 5 кН на квадратный метр, крыша фиксированная, стальные фермы, пролет 60 метров, опоры по внешнему краю трибун, вес каждой фермы 40 тонн, монтаж крана МКБ-408, вы их знаете, у вас на заводе таких много. Поле 105 на 68 метров, открытое, газон натуральный, дренажная система гравийный слой толщиной 20 сантиметров, трубы с шагом 5 метров для отвода воды. Подогрев, что был демонтируем, слишком все придется перестраивать, но новый заложим. Трубы на глубине 30 сантиметров, шаг укладки 25 сантиметров, мощность 150 ватт на квадратный метр, чтобы газон держался в морозы до минус 20. Срок строительства 2,5-3 года, демонтаж старого 3 месяца, земляные работы и фундамент еще 6, трибуны и крыша 1,5 года, отделка и поле остальное. Завершение конец 86 го, может начало 87 го. Это реально с учетом наших ресурсов и техники, но быстрее не выйдет, такие объемы требуют точности на каждом этапе. Так что придется торпедо минимум 2 года поскитаться. Но не думаю, что это проблема. Стадионов в Москве много. Вон «Спартак» всегда в гостях. Стадион будет очень органично вписан в пролетарский район. Фасад бетонные панели, вертикальные ребра с шагом 3 метра, облицовка в цветах клуба. Белый, черный, зеленый. Высота внешней стены 30 метров, чтобы стадион выделялся среди архитектуры района, но не давил на нее. Украсим его статуями. Знаменитые торпедовцы Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов, по 3 метра высотой, бетон с бронзовой отделкой, у главных входов, чтобы сразу дух клуба чувствовался. «Памятники при жизни поставим», — усмехнулся Сайкин. «Оба живы и помирать не собираются». «Ну и что?» — парировал Платонов. «Это не отменяет их заслуги перед советским футболом. Я бы вообще и нынешних торпедовцев-чемпионов увековечил. Вон у Сергеева очень подходящая фактура, но это пока что перебор». «Пока что да», — сказал Сайкин. «Вы продолжайте, Юрий Павлович, я вас очень внимательно слушаю». «Спасибо, Валерий Тимофеевич. На чем я остановился?» «Ах да, от метро Автозаводская 700 метров, входов 3, прямо с улицы на трибуны, ширина каждого 10 метров, пропускная способность 15 тысяч в час, внутри все по вашим задачам, раздевалки хозяев и гостей по 80 квадратных метров каждая. Они одинаковые по размеру и функциональности, но оформление разное. Для гостей безликое, а вот для торпеда нет. Клубные цвета, эмблемы, именные шкафчики. Стены кирпич, пол плитка с подогревом, мощность 100 ватт на метр, Радиаторы вдоль стен 5 кВт на помещение. Шкафчики стальные, по 20 на команду. Душевые 8 кабинок, напор 2 бара. Зоны восстановления, лавки и столы для массажа. Освещение 300 люкс. С хозяйской раздевалкой вы здорово придумали. Да, сказал Сайкин, обязательно нужно будет это сделать. Это я не придумал, улыбнулся Платонов. А мои ученики, оказывается, в Мархе много футбольных болельщиков вообще и торпедов в частности. Когда сборная играла во Франции, то разговоры были только о футболе. Но если позволите, я продолжу. Конечно, конечно, с готовностью откликнулся Сайкин. Ему очень нравилось то, что он видит и слышит. То, с каким рвением Платонов взялся за дело, говорило очень о многом. И так дальше. Ложи для почетных гостей. Они у нас будут. Стадион получается таким, что наверняка его будут использовать другие московские клубы для Еврокубков и сборная. Так что нужно не ударить в грязь лицом. Ложи в главной трибуне над туннелем, выровнены по центру поля, 200 мест. Сиденья мягкие, ширина 550 мм, шаг ряда 900 мм, угол обзора 120 градусов. Стеклянные панели толщина 6 мм с тонировкой, частный вход с улицы через лестницу. Внутри ресторан на 50 мест, бар, отопление 10 кВт. Для руководства завода, для гостей вид на поле идеальный, условия достойные. Это какие-то прям буржуазные излишества, сказал Сайкин. Валерий Тимофеевич, сукоризной сказал Платонов. Это же и вам будет удобно. Для себя-то почему не сделать? Дальше у нас идет телевидение. Телевизионные трансляции мы продумали. Камеры 4, платформы на кранах, высота 20 метров. Углы съемки от ворот и вдоль линий. Прожекторы 4 мачты по 30 ламп на 2000 ватт. Итого 1200 люкс, чтобы ночью как днем. Кабины комментаторов в верхнем ярусе главной трибуны по 10 квадратных метров. Звукоизоляция 40 дБ. Окна на поле. Гостелерадио получит чистую картинку и звук. И это будет не просто картинка и звук. Это будет революция в спортивном вещании. Так как на Торпедо больше нигде в стране футбол показывать не будут. В принципе, это все по вашему запросу. Но у стадиона получаются просто циклопические внутренние площади. Поэтому мы решили предложить вам способ их использования. Стадион будет не просто футбольной ареной, но многофункциональным центром. Вот как, давайте посмотрим, что вы там в своем Мархе придумали, сказал Сайкин и закурил. Итак, под трибунами у 5000 квадратных метров на одном уровне. Первое — это зал для спортивных секций 500 метров под восточной трибуной. Бокс, борьба, тяжелая атлетика 25 на 20 метров, высота потолка 5 метров, пол с матами, турники, штанги, вентиляция 10 кубометров на человека, освещение 200 люкс. Для рабочих ЗИЛ и их детей через профсоюз бесплатно. Для жителей района тоже. Дальше музей спорта и, может быть, даже завода 200 квадратов под главной трибуной. Кубки Торпедо, история клуба, стенды ЗИЛ, грузовики, спорт, люди, витрины стеклянные, свет 300 люкс. Вход отдельный с улицы. Было видно, что Платонов увлекся и говорил короткими рубленными фразами, как будто он сваи заколачивал или гвозди забивал. При этом маститый академик еще и активно жестикулировал. Казалось, еще чуть-чуть и он взлетит. Детские кружки 300 квадратов под западной трибуной. Юный техник и юный радиолюбитель, две комнаты по 15 на 10 метров, столы для моделей, верстаки, радиостанции, освещение 300 люкс, вентиляция 10 кубов на человека. И сразу скажу, проект у нас будет на уровне лучших мировых стандартов. За образец взяли Олд Траффорд в Манчестере. У них 60 тысяч мест, больше нашего, но идея та же. Чаша, крыша над трибунами, поле близко к зрителям. Они ставили фермы на 50 метров, мы берем 60, нагрузка 20 килоньютонов на метр. Их ложи с ресторанами, камеры на кранах, мы это берем за основу, но добавляем свое. Секции, кружки, музей, чтобы не только футбол, но и жизнь. А знаете, Юрий Павлович, после непродолжительного молчания сказал Сайкин, это вы здорово придумали насчет многофункциональности. Действительно получается этакий центр культурной жизни района. Может быть, этот вариант и пустим в работу. Но я вижу, что это не все. Что там у вас еще в папочке? А это уже прожекты, Валерий Тимофеевич. Слишком много свободного пространства под трибунами остается, и мы подумали, как его использовать максимально эффективно. Используем все 10 тысяч квадратных метров, два уровня, цоколь и первый этаж, все для комфорта зрителей. Зал для секций, музей, кружки остаются как в первом варианте, но добавляем туалеты не 2-3 на трибуну, а по 20 кабин на секцию, итого 80 по периметру. Ширина кабинок 1,5 метра, унитазы, умывальники по 10 на блок, вентиляция 20 кубометров на человека, стены плитка, освещение 150 люкс. На 40 тысяч зрителей никаких очередей даже при аншлаге. Точки питания 10 киосков по 20 квадратов под всеми трибунами, итого 200 метров. Пирожки с мясом и капустой, беляши, котлеты с пюре, чай в граненых стаканах, квас в бочках 5 литров на точку и пиво по 3 литра. Прилавки стальные, навесы 3 метра шириной, обслуживание до 10 минут на очередь. На матч 10 тысяч порций, чтобы все наелись и согрелись. Это не столовая, а быстрый перекус, как на вокзале, но сытно. Комфорт он в деталях. Коридоры под трибунами, ширина 3 метра, освещение 100 люкс, указатели на стенах секций, музей, туалеты, чтобы никто не плутал. Входов не 3, а 5, прямо с улицы на трибуны, ширина 12 метров. Стадион полностью опустеет за 15 минут. Это еще и для безопасности нужно. Вторых Лужников у нас не будет ни при каких условиях. Я говорил про тот же Олд Траффорд, но наш стадион будет лучше. Возможно, если по нашему обычаю ничего не обрежут, это будет самый комфортный стадион в мире. Возможно, возможно. Но как я понимаю, сроки вы назвали с потолка. Проекта еще толком нет, только мечты о нем. Ваша правда, Валерий Тимофеевич. Мы, конечно, сделаем все максимально быстро, само собой после подтверждения Моссовета и архитектурной комиссии, но полгода минимум нам понадобится для подготовки проекта. Ага, это получается, что в лучшем случае в июне 85-го у нас будет проект. Осенью начнется демонтаж существующих конструкций и примерно году так к 89-му вы закончите строительство. В целом да, вы правы, это реалистичные сроки. Что ж, спасибо за мечту, Юрий Павлович, это действительно очень впечатляет. И начинайте потихоньку разрабатывать проект. Все необходимые согласования, как и финансирование, у нас будет. Платонов ушел, оставив бумаги, и Сайкин потом еще долго разглядывал эскизы. И ему очень нравилось то, что должно было получиться. Концовка сезона у «Торпедо» вообще и у меня в частности получилась ударной. Да, мы не смогли догнать лидера, но медали, снова бронзовые, украсили наши шеи. До конца сезона мы провели 7 матчей в чемпионате страны и не проиграли ни разу. С минским «Динамо» мы скатали очень боевую ничью. На голы Курненина, Кондратьева и Шалима у нас нашелся ответ в виде моего гола со штрафного и дубля Юры Суслопорова. Он неожиданно проявил свои бомбардирские качества в самой концовке. Мы горели 2 мяча, но Суслопоров в течение 3 минут дважды отличился с углового. Потом одна из моих любимых команд «Жальгирис». Литовцы в этом сезоне точно такие же, как в прошлом. Ни рыба, ни мясо советского первенства. После «Динамо» они показались нам отдыхом, хоть мы и играли в гостях. 0-3 к перерыву, и игра в оставшиеся 45 минут стала формальностью. Я хоть и не забил, но все равно остался доволен. 2 голевых паса, каждый из братьев Савичевых получил от меня по 100% возможности, стали достойным результатом. А так как в атаке у «Жальгириса» вообще ничего не получалось, то тренеры решили меня поберечь, как обычно. Следом первая игра в моей новой карьере, на которой на стадионе «Торпедо» собралось меньше 5000 зрителей. Нашу кубковую зарубу с Днепром увидело аж 4892 человека. Вроде бы позор, вернее 100% это позор, но и эти 5000 стали огромным достижением, потому что игра с Днепром прошла в чудовищных условиях. Такого дождя я не припомню в своей жизни, ни старый, ни новый. Дренажная система поля не выдержала, и в итоге футбол превратился в водное поло. Мяч буквально плавал что в центре поля, что в обеих штрафных площадках. Так что никто не удивился мизерному количеству людей на трибунах. Ну а если говорить о результатах, то водное поло принесло нам успех в дополнительное время, да еще и пришлось играть 120 минут. В первом тайме Днепр забил дважды. Оба раза Гена Литовченко наказывал нас за нарушение в штрафной. Потом в самом начале второго тайма мы отыгрались, спасибо голам Васи Жупикова и Вити Круглова, защита нас, конечно, выручила. Ну а победу принес гол Володи Кобзева на 117-й краткое. Я в этом матче вообще промолчал и, если честно, то был чуть ли не худшим в составе обеих команд. Зато мне удалось как следует покуражиться над «Хамрун Спартанс». В первом матче, который прошел перед игрой с Днепром, я, говоря по-хоккейному, сделал 4+2, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Что интересно, Два из четырех мячей я сделал прямыми ударами с углового. К сухому листу вратарь мальтийцев оказался не готов. Ответный матч при счете 8-0 – это абсолютная формальность, и я думал, что Стрельцов вообще повезет на Мальту дубль. Но нет, Эдуард Анатольевич решил сыграть, скажем так, полуосновой, и я в состав попал. Притом, как и в первом матче, отыграл все 90 минут. Вроде бы странное решение, но Стрельцов мотивировал его очень просто. «Слава, забивай. Как можно больше забивай этому хамруну. Ты в любом случае должен стать лучшим бомбардиром турнира». Сказано, сделано. И к четырем в первом матче добавились еще четыре во втором. Из-за ответной игры на Мальте матч с «Зенитом» был перенесен, и в нем получилась нулевая ничья. Играли мы с ленинградцами в манеже, и это было сущее мучение. Жарко, душно, этот противный запах пластика, просто кошмар. Затем еще две ничьи, 2-2 с киевским «Динамо» и 1-1 с черноморцем. К этому моменту стало понятно, что скорее всего «Зенит» выиграет чемпионат. «Спартак» после проигрыша нам как будто сломался и отпустил ленинградцев на 4 очка. Мы же благодаря перенесенной игре с тбилисским «Динамо» обогнали Днепр и, как и в прошлом году, получили вместе с бронзой путевку в Кубок УЕФА. Впрочем, Протасов и компания в нем тоже сыграют. Регламент изменился, и теперь три команды из чемпионата Союза участвовали в этом турнире. В общем, сезон завершился очень удачно. Конечно, главным событием стал наш триумф во Франции, но и вторая подряд бронза вместе с Еврокубковой весной, и это тоже очень хорошо. Для меня же вишенкой на торте стало второе подряд включение в список голосования на золотой мяч. И в отличие от прошлого года я мог считать себя фаворитом. Глава 21. 10 декабря 1984 года в Париже стоял промозглый вечер. В редакции журнала «France Football», расположенной по адресу Боулевард де Гринелли, 10-75-15 Париж, в здании издательского дома Граупе Амауры, свет горел допоздна. За массивным дубовым столом в комнате с высокими потолками и деревянными панелями главный редактор Жак Ферран подводил итоги голосования за золотой мяч. Перед ним лежали письма и телеграммы от 26 журналистов из стран УЕФА, голоса, которые должны были назвать лучшего футболиста Европы. В этом году выбор был непростым. Ярослав Сергеев, юный герой Евро-1984, чьи 10 голов принесли СССР сенсационную победу, противостоял Мишелю Платини, чьи клубные успехи с Ювентусом гремели по всему континенту. Ферран, с его острым взглядом и слегка растрепанными седыми волосами, чувствовал напряжение момента. Он взял первое письмо от Льва Филатова из советского еженедельника «Футбол-хоккей». Сергеев первый уверенно вывел Филатов крупным почерком, отдав второе место Прибину Илькьеру из Дании, а третий Платини за его титул чемпиона Италии. Ферран кивнул. Предсказуемый выбор первого места от журналиста из СССР, где Сергеев стал национальным героем после триумфа в Париже. Но вот третье место Платини немного задело Феррана. Все-таки тот хоть и не выиграл Евро, но был очень заметен. Следующим было письмо от Джанни Муре из итальянской «La Repubblica». Мура, страстный поклонник серии А, поставил Платини на первое место за его лидерство в Ювентусе, выигравшем чемпионат Италии, и изящную игру в полузащите. Сергееву он отвел второе место, признавая его подвиг на Евро. «Платини – это искусство», – приписал Мура в конце, словно оправдываясь. Учитывая клубные пристрастия Муры, его выбор был абсолютно понятен. Даже если бы Франция вылетела на групповом этапе Евро, то он все равно бы поставил Платини на первое место. Брайан Гланвилл из английской «Хесун де Тимес» оказался менее предвзятым. «Сергеев первый», – написал он, впечатленный тем, как юный советский форвард раз за разом разрывал оборону своих соперников на Евро-1984. Платини получил у него второе место за клубные заслуги и магию, которую француз творит на поле, а третье досталось Яну Рашу из Ливерпуля, победителя Кубка Европейских чемпионов. «Этот парень из Москвы – будущее футбола», – добавил Гланвиллу, и Ферран улыбнулся. «Англичане редко хвалят кого-то за пределами своих островов». Карл-Хайнц Вильт из западногерманского «Кицкер» был лаконичен. Сергеев первый, за ним Платини, Илькьер третий. 10 голов и победа на Евро перевешивают все, отметил Вильт, и Ферран мысленно согласился. Немцы знают толк в эффективности. Да и учитывая взаимную любовь между ними и французами, трудно было ожидать, что Платини станет первым. Хосе Мария Лоренте из испанской «Марса» тоже отдал первое место Сергееву, впечатленный его голами и титулом. Платини получил второе за магию в Турине. Амира Серпа из португальской Абала и Бен Деграф из нидерландского Войтбал Интернационал последовали схожему пути. Сергеев первый, Платини второй, Элькьер третий. «Русский мальчик — это буря», — написал Деграф, а Серпа добавил. Он затмил всех на Евро. Гай Гудерис из бельгийского Хетларат Стениеус и Хью Тейлор из шотландского Тхест Соцман тоже поставили Сергеева во главе, особенно отмечая молодость и талант. По мере подсчета голосов картина становилась яснее. Журналисты из Восточной Европы, Божидар Стоянович из югославской «Спортски новости», Ян Бжмиль из польского «Прзегл Деспортовы», Иржи Пицхачик из чехословацкого «Ескословинск Спорт» единодушно выбрали Сергеева. Каждый из них указывал разные причины, но общий смысл был такой. У СССР теперь есть суперзвезда. Дьорд Шарлош из венгерского «Энпспорт» и Ион Кирилла из румынского газета «Спортурилор» тоже не колебались и ставили Сергеева первым. Западные голоса были разделены. Булунт из шведского и Дратсбладит и Фредди Мунк из датского «Политикен» предпочли Сергеева за его подвиг на Евро, но Хайнц Прюллер из австрийского «Кронин Зитунг» и Вальтер Лутц из швейцарского «Спорт» отдали первое место Платини, ценя его стабильность в Ювентусе. Норвежец Гиллю Литинлит из Верденсганг и Финн Веса Микинин из Хилсингинсономат выбрали Сергеева, впечатленные его голами во Франции. Судя по сопроводительным запискам, они еще и обсуждали свой выбор между собой. Слишком уж похожие слова они написали. Питер Бирн из ирландского Ириш Тимес поставил Сергеева первым, отметив, он сделал то, что Платини не смог, превзошел ожидания. Спирос Мавридис из греческого Тофос Тонспор и Петр Денев из болгарского Народин Спорт поддержали советского героя, а вот Чингис Топил из турецкого Миллии тот дал предпочтение Платини. Андреас Папапавлу из кипрского Атлетики Яча, завершая список, выбрал Сергеева, написав: 10 голов, это 10 причин. В углу комнаты тикали старинные часы, отсчитывая минуты до завершения подсчета. Ферран методично отмечал каждое место, каждый голос, превращая субъективные мнения в объективные цифры. На столе перед ним росла стопка обработанных бюллетеней, а рядом с ней – список предварительных результатов. К полуночи картина стала окончательно ясной. Сергеев набрал впечатляющие 122 очка. 22 первых места, 3 вторых, 1 третье. Платини отстал с 98 очками. 4 первых, 15 вторых, 5 третьих. Элькьер замкнул тройку с 54 очками. Жак откинулся в кресле, глядя на цифры. «Этот парень из Москвы перевернул все», – пробормотал он. И он был горд, что 25 декабря лично вручит Сергееву его награду. В конце концов, в прошлом году месье Ферран даже изменил правила голосования ради того, чтобы русский смог поучаствовать. Ферран знал, что этот момент войдет в историю футбола. Молодой советский игрок совершил практически невозможное, обошел признанного мастера своего дела и фаворита, Мишеля Платини. Это была не просто победа одного игрока над другим, это было столкновение эпох, культур, стилей игры. В окно редакции пробивался слабый свет поднимающейся луны. Париж засыпал, а в редакции Франции Фаотбалу еще горел свет, освещая результаты исторического голосования. Завтра весь футбольный мир узнает имя нового короля футбола, и это имя будет написано золотыми буквами в истории мирового футбола. Третий золотой мяч советского футбола. Сергеев покорил Европу. 10 декабря 1984 года в редакции Франции Фаотбалу на Боулевард де Гринелли в Париже подводили итоги голосования за золотой мяч. За окнами шумел вечерний город. В комнате с высокими потолками и деревянными панелями было тихо. Слышался только шорох бумаг да скрип карандашей. 26 журналистов из стран УЕФА вынесли свой вердикт. Он стал сенсацией. Ярослав Сергеев, 17-летний форвард московского «Торпедо», обошел всех. Третий золотой мяч в истории советского футбола после Льва Яшина в 1963 году и Олега Блохина в 1975 году едет в Москву. Это не просто личная победа, это успех всей нашей футбольной системы. Сергеев набрал 122 очка, 22 первых места, 3 вторых и 1 третье. Мишель Платини, звезда Ювентуса, остался позади с 98 очками. Пребин Элькьер замкнул тройку с 54. 22 журналиста поставили Ярослава первым. Это неудивительно. Его 10 голов на чемпионате Европы стали рекордом турнира. Они принесли сборной СССР титул, которого мы ждали с 1960 года. Матч с ФРГ в Страсбурге, где он сделал дубль, или финал на Парк де Пренс, где его удар решил судьбу трофея. Это моменты, которые останутся в памяти надолго. Я голосовал за Сергеева, не из чувства долга перед соотечественником, а потому что его игра нечто особенное. 10 голов на Евро 1984 – это не просто статистика, это лидерство. Он вел команду вперед несмотря на возраст. Его скорость, точность ударов, умение читать игру – это не только талант, это работа и характер. Когда он забивал Шумахеру или разбирался с испанцами, было ясно. Перед нами игрок, который меняет футбол. Игра с Данией и особенно финал с Францией только укрепляют это мнение. Платини, конечно, заслужил свои голоса. Чемпион Италии с Ювентусом, он был великолепен на клубной арене. Его передачи и голы сделали туринцев грозной силой. Да и чемпионат Европы, если бы турнир прошел без нашей сборной, стал бы его бенефисом. Но история не знает сослагательного наклонения. И в этом году Европа выбрала игрока, чье выступление затмило даже блеск Платини. Сергеев не просто забивал. Он делал это в самые нужные моменты и в итоге вернул нам титул чемпионов континента. Сделал это в 17 лет. Такое звучит почти невероятно. И его золотой мяч — это не случайность. Яшин получил награду за мастерство в воротах. Блохин за голый кубок кубков с Динамо. Сергеев же — это новое слово в нашем футболе. Его сезон в Торпедо с бронзой чемпионата, победой в Кубке страны и голами в Кубке обладателей кубков за два матча, конечно, важен. Но все это меркнет перед тем, что он сделал на Евро 1984. 10 голов и титул чемпионов Европы – это подвиг, который вывел его на уровень лучших в мире. В Париже уже готовится к церемонии 25 декабря. Жак Ферран, главный редактор France Football, по традиции сам произвел подсчет голосов, и этот подсчет не стал сюрпризом. Не только я увидел очевидное. Большинство проголосовавших, 22 из 26, поставили нашего соотечественника на первое место. Даже англичане, известные своим пренебрежением ко всему остальному футболу, и те поставили юного торпедовца на первое место. И теперь Сергееву предстоит поездка в столицу Франции, чтобы лично получить заслуженную награду. Золотой мяч и титул чемпиона Европы – это, конечно, эпохальные достижения. С ними Ярослав золотыми буквами вписал свое имя в историю как нашего, так и мирового футбола. Но это далеко не все, чего может добиться как сборная, так и он сам. Уже сейчас идет отборочная кампания к чемпионату мира 1986 года в Мексике, и я уверен, что наша команда достойно ее завершит и получит путевку на первенство мира. И на нем будет новый вызов. Но глядя на то, как он ведет команду за собой, верится, что и на полях Мундиаля нашей сборной будет сопутствовать успех. Лев Филатов, заслуженный тренер РСФСР. Футбол, хоккей, 51, 16 декабря 1984 г. «Значит, ты опять летишь во Францию?» — задала Катя риторический вопрос. «Мы с ней только что вернулись с Воробьевых, вернее пока что Ленинских, гор, где катались на лыжах и сейчас пили чай у нее на кухне. Раньше, в будущем, я не очень понимал это занятие, обычные лыжи. Вот горные — это другое дело. Там есть скорость, экстрим и адреналин. Правда, по контракту мне эти развлечения были недоступны, как и десятки других, кстати. Но все равно, нет-нет, но иногда мне удавалось выбраться покататься с друзьями, в обстановке строгой секретности и без телефонов. Но сейчас я нашел свою прелесть и в обычных лыжах. Было в них что-то такое, медитативное. Особенно если снег идет. Плюс забавное чувство того, что я вроде бы провожу время с Катей, она каталась лучше меня и все норовила убежать вперед, но при этом предоставлен сам себе. Есть время подумать о всяком разном. Вот и я во время этой лыжной прогулки думал. И мысли мои были приятные. Учитывая советскую специфику, редакция France Football связалась со мной заранее и сообщила, что я одержал победу в голосовании на золотой мяч и что они приглашают меня на вручение этой награды. Это произошло буквально вчера, а сегодня в футбол-хоккей уже вышла большая статья Льва Филатова, который голосовал от Советского Союза. Теперь у меня есть чуть больше недели, чтобы все согласовать с родными чиновниками и полететь в Париж. Катя узнала о моей победе сразу же, само собой, что я ей позвонил. Она не была первой, в любом случае такие новости сначала надо сообщать родным, так что мама узнала раньше. Но второй звонок я совершил как раз Кате. И вот сейчас мы с ней продолжили вчерашний разговор. «Да, все верно, лечу. Что тебе привезти?» — улыбнувшись, спросил я. В ответ она только махнула рукой. «Ничего», — прозвучал ответ, удивительный, надо сказать. Впрочем, она быстро поправилась. «Удиви меня». «Хорошо, удивлю», — ответил я. Здорово вы все-таки, спортсмены, живете. Через неделю у тебя Франция, в январе Индия, в феврале Италия, в марте Греция. О, тут особо нечему завидовать, Кать. Ладно, в Париж я поеду, считай, что развлекаться, если это можно так назвать. А вот во время остальных поездок ничего кроме стадиона я толком и не увижу. Ну, может быть, Индия будет исключением. Хотя вот туда я совсем не хочу ехать. Почему? Оживилась она. Это же такая сказочная страна. Один Тадж-Махал чего стоит. А еще там такая чудесная природа. А Ганг? Неужели тебе не хочется увидеть Ганг? Мда, явно индийский кинематограф произвел на мою, в общем-то не глупую девушку, большое впечатление. Ага, а еще Индия — это жуткая антисанитария и огромное социальное неравенство. Вот ты Ганг упомянула. А ты, например, знаешь, что вода из него вообще не пригодна для питья? Это очень грязная река. Да и вообще, в Индии много шикарных пляжей, но на тамошнем песочке может спокойно лежать дохлая крыса, потом собачка, тоже неживая, дальше еще чей-то трупик, а в финале стадо их священных коров. И все это там, где люди загорают и плавают. Фу, какая гадость, скривилась Катя. А это ты откуда знаешь? Да так, рассказывал кто-то из сборников, уже не помню кто. Ладно, Катя собиралась еще что-то сказать, но в это время ее отец из прихожей сказал, что он уходит, и когда мы остались наедине, стало не до разговоров. На самом деле мне об Индии никто не рассказывал. Это я сам видел, больше чем полвека тому вперед. И раз уж там в будущем так, во времена, когда Индия стала вроде бы большой и важной и куда более богатой, то что говорить про нынешнее время. Там сейчас вообще тихий ужас. Но, нас никто не спрашивает, и мы поедем. Под «мы» я понимаю сборную Советского Союза. Ближе к концу января мы летим на 4-й международный турнир «Золотой кубок памяти» Джавахарлала Неру. Фух, ну имя у этого наверняка достойного человека. Как говорится, без бутылки и не выговоришь. Там мы будем развлекать тамошнюю публику матчами с такими грандами мирового футбола, как Китай, Иран и Марокко. В череде грозных соперников только Югославия смотрится инородно. Она тоже участвует. Решение о том, что именно первая сборная СССР поедет на этот турнир, было принято еще до нашего триумфа во Франции со слов Вали Иванова, моего одноклубника и сына Валентина Казмича, который так-то помощник главного тренера сборной. Иванов-старший и Малафеев несколько раз очень сильно ругались с чиновниками из федерации насчет того, что не по чину нам ехать в Индию и надо отправить или олимпийскую команду, или вообще молодежку. Но нет, индусы уперлись, и нам придется лететь в этот проклятый Кочин. И это значит, что у меня толком не будет отдыха. Сразу после Индии мы летим еще и в Италию, где проведем аж 3 матча со сквадрой Адзурой. Ажиотаж вокруг этих игр в Италии стоит большой, а учитывая мой золотой мяч, он будет еще больше. Еще бы 3 матча действующих чемпионов мира против триумфаторов последнего Евро. Плюс в составе каждая из команд будет по обладателю золотого мяча. Ярослав Сергеев против Пайло Росси. Хорошая витрина. Еще и денег заплатит очень прилично, не так как за Евро, конечно, но вполне на уровне. За матчи Кубка Кубков торпедовцы получают меньше, например, вроде бы никаких минусов, сплошные плюсы. Вот только отдыхать когда? Но что поделать, такова судьба футболиста сборной СССР. 8 месяцев в году ты на сборах, выездах, турнирах и прочих базах. А раз так, то надо пользоваться редкими минутами отдыха на все 100. Вот я и пользовался. Глава 22. Да, золотому мячу 1984 бесконечно далеко до пышных церемоний будущего, которые привлекали к себе огромное внимание и проходили в роскошных залах. Красная ковровая дорожка, тысячи приглашенных гостей, практически весь футбольный бомонд, журналисты, вспышки фотокамер и прочее, прочее, прочее. Все это в будущем. А в настоящем скромный прием в редакции «Франции Футбол». Буквально 2 десятка гостей, включая меня, Льва Филатова из еженедельника «Футбол, хоккей» и чрезвычайного и полномочного посла Союза Советских Социалистических Республик во Франции Юлия Михайловича Воронцова. С ним мы познакомились еще во время Евро, и, к моему удивлению, этот дипломат оказался страстным футбольным болельщиком, который посетил все матчи нашей сборной. Хотя, учитывая его возможности, это несложно. Помимо меня во Францию прилетело еще 2 советских обладателя золотого мяча, Лев Иванович Яшин и Олег Блохин. С Олегом мы были знакомы и ранее, как ни крути, мы постоянно встречались на футбольном поле, да и карьеру в сборной он еще не завершил, и мы пересекались там. А вот с Яшиным я по-настоящему познакомился только во время этой поездки. До этого я виделся с легендарным вратарем всего пару раз. Один раз на приеме в честь нашей победы на Евро, а второй раз мы с ним случайно столкнулись на торпедовской базе, куда он приезжал к Стрельцову и Воронину. И все. Сейчас же удалось пообщаться более обстоятельно. И что я могу сказать? Как там было у классика? Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Вот примерно так. И как же я ошибался, когда считал, что сейчас, в 1984-м, спартанские условия и плохое, по моим меркам, конечно, качество инвентаря и экипировки, по сравнению с тем, что было в 60-х, а у Яшина оказался развитый талант рассказчика, и его истории были яркими и живыми, сейчас вообще эра сплошного хай-тека. Да, даже если посмотреть на эволюцию футбольного мяча и бутс, становится понятно, как приходилось играть футболистам прошлого. Простое разглядывание фотографий и экспонатов в музее не может дать полного понимания. Помимо Блохина и Яшина у меня были и другие сопровождающие. Пара чиновников из федерации. Для этих товарищей поездка стала своего рода синекурой. Они в открытую говорили о том, что главная цель — это шмотки и, само собой, незримые парни в штатском. И что характерно, я даже не возражал против такого пристального внимания к себе спецслужб. Убегать, погнавшись за длинной маркой или франком, я не собирался. Совершать что-то, что не соответствует высокому званию заслуженного мастера спорта и комсомольца, я тоже не хотел. Так что пусть будут. Тем более, что у меня уже был опыт общения с фанатом, после которого я и оказался здесь. Если бы тогда рядом со мной была парочка сотрудников КГБ, то, глядишь, ничего бы и не случилось. Если же говорить о самой церемонии, то она свелась к вручению мне награды, рукопожатием, небольшой фотосессии, буквально с десяток фотографий, и фуршет, достаточно скромный, на котором, однако, состоялся достаточно интересный, хоть и короткий разговор, и завел его месье Феррен. Общались мы с ним через переводчика, хотя английский у меня здесь плюс-минус свободный, но сам редактор Францефа Отбалу предпочел родной язык. На самом деле это достойно уважения. Слава, само собой, что Феррен знал мое полное имя, но когда он его пытался произнести, то выдавал что-то настолько странное и непонятное, что я решил его не мучить и предложил сокращенный вариант. А вот если рассмотреть гипотетический вопрос о твоем переходе в другой клуб, в какой европейской команде ты бы хотел играть? Дайте угадаю, усмехнулся я, вы же обязательно это у себя опубликуете? Конечно, тут же ответил он, я же журналист. Ну, на моем лице так и играла улыбка, в таком случае я вам скажу, что мое ближайшее будущее, да и не только ближайшее, связано с московским «Торпедо», с которым я хочу стать не только чемпионом Советского Союза, само собой, что не один раз, но еще и выиграть все возможные титулы в Еврокубках, Кубок Кубков, Кубок Чемпионов, Суперкубок.